Хотя эта жалкая русская недостойна таких чувств. Она только пища, как и все те, кто остался в замке. Пан наклонился, положил руку на затылок жертвы. Он давно уже не произносил слов заклятия вслух. Они были в его мыслях. Повинуясь ему, магия хлынула в тело Светланы, чтобы, захватив остатки ее угасающей жизни и ее душу, вернуться к хозяину. Когда все было кончено, поляк обыскал тело. В правом кармане куртки лежал браслет, тот самый, массивный, собранный из золотых бляшек с камнями. Пан забрал то, что принадлежит ему. А потом носком сапога перевернул труп. На шее умершей блестела цепочка. Пан вытянул на свет кулон. Он возьмет и это себе, как память об очередной победе. После, повернув голову, колдун приказал слуге нести тело в дом. Глава 19. Вита давно не чувствовала такой злости. Казалось, она сейчас может сделать что угодно. Перевернуть весь этот замок вверх ногами, лично запинать этого чертового Веслава до смерти. Хотя нет. Смерти девушка по-прежнему пожелать не могла, даже ему. Смертей и так слишком много в этом доме. Вита не сомневалась, что хозяин стопроцентный маньяк. Она четко уже выстроила у себя в голове схему. Тот водитель, странный неразговорчивый тип, больше похожий на заводную куклу, явно работал на Веслава. Вон, стоит посмотреть на слуг в этом доме. Да ведь все они точно такие же. Теперь-то сходство очевидно. Их явно специально завезли сюда, реально загнали в этот чертов замок. Правда, на этом моменте Вита немного сбивалась. Ощущение чужого взгляда, странная жуть леса, как и этот туман за окном, все это несколько не вписывалось. Это нехорошо отдавало мистикой дешевых романов. И потому верить, что Веслав реально колдун, как-то не хотелось. Девушка упорно гнала от себя эти мысли. Ведь все могло быть проще, тут у них такая погода не редкость, просто тот водитель все рассчитал, вот и привез их точно перед началом грозы. Но лес... Вита досадливо поморщилась. «Что с тобой?» — тут же спросил Лёха, чуть дотронувшись до ее руки. Они уже прошли коридор, вышли в холл. Сбоку совсем рядом начиналась лестница, а значит, тут же в двух шагах и дверь, ведущая в подвал. Вита остановилась и повернулась к своему напарнику. «Синдром слишком много мыслей». Она постаралась улыбнуться привычно задорно, как и всегда, когда они разговаривали. Но девушка и сама понимала, что сейчас улыбка вышла натянутой. Лёха не ответил, серьезно смотрел на нее и ждал продолжения. «Я почти уверена, что этот пан — маньяк-убийца», — начала объяснять Вита. «И там, в подвале, мы найдем три трупа. А Света и профессор наверху найдут вещи и других, кого заманили сюда раньше и кого тоже убили. Он и его слуги. И что дальше? Что нам делать?» «Мы можем собрать доказательства, рвануть в город». Она чуть запнулась. «Да, таков именно и был их план». «Но...» Девушка нервно дернула плечом. «Прежде всего, мне хочется хорошо расквасить ему лицо, связать. И лучше всего самим доставить в полицию, только...» Она не могла нормально подобрать слова. «Почему-то мне кажется, что это не получится сделать». «Убита», закончила она. «Верно». Спокойно подтвердил Лёха. «Ты сама сказала, у него тут куча слуг. Думаю, они явно помешают нам вытащить их хозяина из дома. Но расквасить лицо — идея мне нравится». Он чуть помолчал, а потом признался. «Когда я увидел Юлю, когда она упала, знаешь, я понял, что, наверное, я мог бы убить его. Никогда не хотел никому смерти, но в тот момент я был в ярости». «Не знаю почему, но я уверен, Веслав виноват в ее смерти. Причем он цинично ее подстроил. Девчонка же поверила в его чувства, и от этого становится еще более погано, так что...» Он невесело улыбнулся. «Очень хотел бы свернуть ему шею», — повторил Леха. «Только вот момент. Мы в чужой стране. Знаешь, прав тут у нас немного на самом деле. И прохлаждаться потом в польской тюрьме... У меня неплохие планы на следующие лет 10. Так что собрать доказательства и бежать — все же более подходящий вариант. «Но морду ему начистить мы можем», — буркнула Вита и, чуть помявшись, все же продолжила. «Еще у меня что-то вроде кризиса веры. Эти его карты, сходство с тем портретом. Тот странный момент, опять же, со смертью Юли. Я что-то такое видела, будто какое-то сияние от его руки. Вообще все, даже вчерашний лес и этот туман. Я не приемлю мистику, Лёш, понимаешь? А тут...» Она развела руками, явно расстроенная. Ее напарник снова даже не улыбнулся. У него был такой вид, будто он не хочет отвечать, но все же Лёха заговорил. «Я давно говорю, что мистика не мой жанр, только...» Он чуть неуверенно пожал плечами и нервно поправил свою челку. «У меня есть приятели, там, дома. Мужики такие все основательные. Мы изредка на рыбалку или охоту вместе выбираемся. И вот как-то поехали, а там в деревне, в глухомане, короче, мужик был один. Отсиживался он в той деревне у матери. Как-то там сошлись, разговорились. Он вообще полицейский. Взял долгий отпуск со службы после одного странного дела. Напарник у него умер. А затем напарником еще трое. Все, как я понял, родственники. Или что-то вроде того. Сам Юрка вел расследование. И как-то все там было мутно. А однажды утром мужику позвонили и сказали, что тело его друга выкопали на кладбище. Он и поехал, и... Короче, на дороге ниоткуда в его машине взялся тот самый напарник. Покойник. Настоящий. В смысле, его напарник не имитировал свою смерть. Реально умер, а потом... Он Юрку этого чуть не убил. И это все случилось на самом деле. Я верить не хотел, но... Тот Юрка вполне себе вменяемый и нормальный. И тоже ни на гран, ни в какую мистику никогда не верил. До того утра, естественно. Так что... Похоже, бывает. «Ага». Вита скептически хмыкнула. «Только вот нестыковка. Юрку ты живого застал? А сам, говоришь, его покойник убить пытался». «Его спасли», — спокойно пояснил Лёха, очень серьезно и уверенно. «Двое. Потом тот, кто из этих спасателей постарше, Давид. Он с Юркой долго говорил. Этот Давид психиатр на минуточку оказался. И повидал этот мозгоправ таких, как тут Юрка, много». Говорил, что кто с какой такой хренью хоть раз в жизни столкнулся, потом или ломается, или так дальше и живет, зная, что это все существует. «Что не убивает, то делает нас сильнее?» — припомнила девушка старую расхожую истину. «Не знаю, но даже если этот Веслав колдун, и это все правда, я переживу, буду сильнее и прочее, прочее. Потом, когда мы выберемся отсюда, мы должны выбраться».